«И долго ты уже катаешь фермеров?» — спросил я у него, глядя на самолет. «С месяц, может, недель пять». Он лгал. «Пять недель полетов над полями, и кто бы вы ни были, на вашем самолете появится и грязь, и солома на полу кабины. Хоть что-нибудь да будет. Но эта машина... Ни капли масла на ветровом стекле, ни пятнышка от травы на несущих плоскостях, ни налипших на пропеллере насекомых. Летом в Иллинойсе это невозможно, ни для какого самолета». Я рассматривал Travel Air еще минут пять, а потом вернулся и сел на траву под крылом лицом к летчику. Мне не было страшно. Мне все еще нравился этот парень, но только что-то здесь было не так. «Почему ты говоришь мне неправду?» «Я сказал тебе правду, Ричард», — сказал он. «Мое имя тоже написано на моем самолете». «Слушай, человек не может катать пассажиров на своем самолете целый месяц без того, чтобы не замаслить его или хотя, друг мой, не запачкать что-нибудь. Хоть одно пятнышко на ткани, а? Господи, ну хоть травинка на полу!» Он спокойно улыбнулся мне. «Есть вещи, которых ты не знаешь». Да, через минуту...